Отпор — это пройма сквозь брешь, видна ссадина. Это в зиме Хлоя каждый раз выходит замуж за синицу в руке, а во млыме она стремится к чему-то неисповедимому, неисполнимому. Дафнис должен найти до пятницы тайну бессмертия, а она — Дафниса. И всякий раз, когда думаешь, что вот, любимый, дорогой, единственный, храплюшечка моя в ее объятиях, Дафнис оказывается паном, который любит питью, любит и сирингу, и вечно пристает к дриадам лесным, дает прохода нимфам. Раз, когда Хлоя стадо пасла, играла и пела, пан, перед ней явившись Дафнисом, стал ее соблазнять, склоняя к тому, чего он хотел, и обещал ей за это, что все козы будут рожать по паре козляток за раз. Она ему дала, а он, получив свое, стал еще отжиматься от пола и запрыгал по комнате, как по рингу, делая боксирующие движения, направленные на невидимого соперника. Плечи и грудь от пота сверкали, будто латы. Над диваном на гвоздике висели перчатки, а в шкафу за стеклом стояли победные кубки. Дафнис позвала она, возлюбленный Мон. А пан ей... «Что ж ты не сказала, дура, что в первый раз?» Когда поняла Хлоя обман, бросила сухо: «Дай перчатки». Пан, усмехаясь девичьей лихости, помог Хлое натянуть их, огромные, тяжелые, как валики от кожаного дивана. Поднял ладонь. «Бей». Хлоя вдруг ударила не в ладонь, а по лицу. «Еще, еще». Со всей силой, отчаянно, злобно. Пан, огорошенный, отскочил, пробуя пальцами нос, потом засмеялся. «Ну ты даешь». Стал уворачиваться от ее ударов, прыгая по комнатному рингу, делая выпад то слева, то справа, хлопать ее позаду, кричит: «Давай, Ленка, жми». Она разъярилась, что не может больше попасть в лицо. Случайно сбила стакан со стола. Вазу сбила с телевизора уже специально. Потом стала громить стекла в шкафу и кубки. Пан свалил ее ударом в челюсть. Прилась домой, зареванная, держась за скулу, прикладывала к щеке снег. С серого неба осыпалось легкое, светлое. По дороге еще зашла в магазин, купила молока для кошки. У Хлои была кошка, которая любила гостей и переливалась из рук в руки. И вот сейчас, пока никого дома не было, кошка прыгнула на окно, устроилась в открытой форточке и лапкой ловила снежинки. Потом она зевнула, и никто не увидел, какая большая ребристая кошачья глотка. Ведь привлекает все невидимое. И рассказывая о варежке, нужно знать о ней видимое и невидимое. Вот об этом невидимом и надо рассказывать. Не видя Хлои, знать о ней все, самую мелочь. Даже как ходит за водой на Тунгуску, берет с собой топор, чтобы прорубить лед в замерзшей проруби. И чтобы не ходить каждый раз, Хлоя с матерью держала на холоде в сенях вырубленные куски льда в мешке. Из-под кубинского сахарного песка набивают ими бочку в углу кухни, где лед оттаивает. А вскоре после ледохода уже никуда не выйдешь без накомарника. Надевают ватники, мажутся солидолом. Пойдешь в лес, уже на подходе слышно густое монотонное гудение. В ветреные дни пригоняет тучи комаров на городок, облепляют стены, будто избы порастают шерстью. 3-4 раза в лето приходится разводить дымокуры. В дырявом тазу поджигают сухую кору, щепки дают разгореться. Потом накладывают мох и сырые смолистые еловые ветки. Идет едкий тяжелый дым, и все равно до самых морозов закладывают комаров с похлебкой. Ну, кому, скажите на милость, интересно про хижины? Оставим чумы и нелюбовь зиме. Нет, надо перенести действие куда-нибудь на юг, который, как известно, притупляет мысли, но обостряет чувства. Вот видите, как пульсирует закат...